«А вас, Юлия Алексеевна, я не удерживаю. Ваша воля. Если даже в обсерватории останется одна молодежь...» «Молодежь не останется!» – перебил его возмущенный Сережа Зиновеев. «Молодежь останется», – поправил я. «Но Вадим директором не будет. Мы этого никогда не допустим». Стало очень тихо, и опять было слышно, как дрались и кричали морские птицы, и шумело море. В этот же день состоялось заседание партийного бюро, которое постановило. Первое. Мальшиту пока дела не сдавать. Второе. Немедля послать в Москву своих представителей, которые должны расследовать, кому и зачем нужно снимать Мальшита. Представители избрали на открытом партийном собрании. Троих. Давида Илларионовича Барабаша, Ивана Владимировича Турышева и меня, учитывая, что я в случае надобности могу написать и в газету, а пресса в таких случаях – великое дело. Было составлено письмо на имя президента Академии наук, подписанное всеми сотрудниками обсерватории, кроме, конечно, Вадима. Барабаш заодно прихватил и характеристику Мальшита от райкома, в которой подробно излагалась его лекционная и общественная деятельность на северном и восточном побережьях Каспия. В общем, мы готовились вовсю. Вадим ходил с вытянутым лицом, надувшись, и без конца звонил в Москву друзьям и единомышленникам. Мальшит пока не сдавал дела. Работа обсерватории продолжалась, как если бы ничего не произошло. Вышел в море альбатрос. С Фомой отправились для океанологических наблюдений несколько молодых океанологов под руководством Юлии Алексеевны Яворской. С ними была и Васа Кузьминична, как ихтиолог, и мой приятель Ефимка, матрос и моряк. Лиза пока еще в море не выходила, так как не отняла маленького от груди. Мы должны были вот-вот выехать в Москву, ждали только президента Академии наук, который был за границей. Как только наш добрый гений секретарша Алочка уведомила, что президент в Москве, мы сразу вылетели самолетом. Марфенька написала строгое письмо отцу и просила меня передать в собственные руки. «Вы должны отстоять Мальшита», — напутствовала она меня. «Они подлые, те, кто это все устроил, вот. Мой отец ненавидит Мальшита. Зато ненавидит, что он ему тогда надерзил в тот приезд, помнишь? За то, что Мальшит не уважает его. Филипп назвал отца кабинетным ученым, и он ему этого не простил. Есть еще одна причина, ты знаешь?» «Знаю. Да, он ревнует к нему миру. Все это очень нехорошо. Мне жаль, что папа такой. Ну что ж, родители не выбирают. И все-таки мне его жалко, отца. Но ты, Яша, не молчи об этом из-за меня. Президент должен все знать. Иди. Вы должны победить во что бы то ни стало». Москва встретила нас солнцем, блеском вымытых после зимы окон, пахучими фиалками на углах. В скверах играли дети и разгуливали голуби. Блаженно жмурились пенсионеры, загорая на скамейках. По улицам тащили транспаранты, фонарики, вывески, лестницы, веревки. Готовились к 1 мая. «Мы бы ни за что не попали до праздника к президенту. То его вызывали в ЦК, то он кого-то принимал, то сам куда-то ехал. Если бы мы все трое не засели перед его кабинетом с твердым намерением подкараулить. Нас каждый день убеждали, что это невозможно. Но мы не покидали своего поста. Обедать решили ходить поочередно. Так дело пошло на лад. Президент увидел Турышева и сразу пригласил нас в кабинет. Я первый раз в жизни видел настоящего, живого президента Академии наук СССР в академической шапочке, какие носят члены Академии. Он мне очень понравился. Не называя его имени и воздерживаясь от описания наружности, как-то неловко, ведь он и по сей час президент. Иван Владимирович спокойно изложил ему, по какому делу мы пришли. Он не угрожал, что уйдет из обсерватории, но как-то само собой стало очевидно вся нелепость того, что такой ученый, как Турышев, должен работать под началом Вадика.